как выглядел генерал Ли, когда он после поражения при Геттисберге появился перед ними на коне и воспросил: «Вы все из Джорджии, джентльмены? Ну, без вас, джорджианцы, нам не преуспеть».